Глава 10. Из клуба домой я пешком шел, на ходу лучше думается. Экватору Олеговичу этому врать незачем, — размышлял я. На брехуна он не похож, что знал, то и сказал мне. Теперь многое в поведении матери становилось для меня понятно, а вернее совсем непонятно. Почему она скрывает, что у меня был или есть брат, что с ним стряслось? На душе у меня было ой, как тревожно. Ты жизнь свою разлиновал на 30 лет вперед, но налетел 9-й вал, и все наоборот. Придя домой, я сразу же изложил матери свой разговор с экватором Олеговичем. Мать побледнела, потом сказала: «Видно, как веревочка не вьется. Не зря я боялась, что ты стороной об этом узнаешь. И вот ты на хрычка этого напоролся. Нет, он не соврал тебе. Полправды ты от него узнал. Боюсь, и всю правду через чужих людей рано или поздно узнаешь. Так лучше я тебе все расскажу. Слушай, дело было так. После смерти отца я вас с Петей вскоре в детсад устроил. Но потом там вдруг кто-то из ребят ветрянкой заболел, карантин объявили. На это время я договорилась с тетей Тоней, с сестрой моей, что она за вами приглядывать будет, пока я на работе. Она не работала, у ней кисть правой руки в блокаду повреждена, а жила близко, на Бородинской. Где сейчас она, не знаю, и знать не хочу. С того проклятого дня мы с ней навсегда в разрыве. В тот день, 30 марта, она пришла минут за 10 до моего ухода на работу. Я ей разъяснила, что ребятам на обед приготовить, продукты у меня заранее были куплены. Я ушла в свою контору, а тетя Тоня повела тебя и Петю гулять. Потом вы вернулись домой, пообедали. Тут и я забежала, убедилась, что все в порядке. А когда я ушла к там на квартиру, потом я узнала. Котя Соляников зашел, он в квартире напротив жил. Он часто приходил к вам играть, хоть старше вас с Петей года на два был. Вы в тот день все втроем играли, а тетя Тоня сидела в кресле, читала. Потом вдруг сказала, что сходит в сберкассу, быстро, быстро, вы тут не шалите. Это все Коля потом рассказал. Тетя Тоня после признала, что и вправду пошла в сберкассу уплатить за жилплощадь, а там в очереди час стояла, потому конец месяца. А потом свою старую знакомую одну встретила, долго ее не видала, и за разговором проводила ее до дома, аж до проспекта Майора. А в это время происходили безысходные события. Коля Соляников потом все по-честному рассказал. Вы втроем играли в кубики, какие-то дворцы строили, потом все прилегли на тахту и дремали. Потом Коле есть захотелось, он был мальчик прожорливый, и он сказал, что пойдет домой кушать. А вы с Петей были младше его, вам лестно было поиграть со старшим. И тогда ты сказал: «Ты не уходи, Коля, мы тебя накормим, я тебе кашу сварю». И ты пошел на кухню. Что там делал, точно сказать нельзя. Потом там нашли на полу крупу, ядрец рассыпанную, а на табуретке кастрюлю с такой же крупой, только вода туда налита не была. И обнаружили открытый крантик на газовой плите. Верхний вентиль тетя Тоня, дура такая, забыла перекрыть, а то б ничего не случилось. Когда ты вернулся в комнату, Коля спросил тебя, скоро ли каша сварится, но ты ничего толком не ответил. Вы еще чуть-чуть поиграли, а потом все трое уснули на тахте. Не от газа, а просто потому, что наигрались. Газ пришел попозже, и во сне вы его не почувствовали. Когда тетя Тоня вернулась, она уж на площадке учуяла запах, а чуть открыла дверь, ей так в нос шибануло, что она зарала благим матом. Концентрация густая была, хорошо, что взрыва не случилось, а то и тебя бы в живых не стало. Сбежались соседи, вытащили вас на площадку, вызвали скорую. Коля быстро пришел в сознание. Он крепкий мальчик был. Петь в сознание не пришел. Тебя отходили, хоть в больнице тебе долго пролежать пришлось. Ты оказался очень живучим. Ведь тут дело тем осложнило, что тебя, когда в торопях выносили из загазованной квартиры, головой о дверь сильно трахнули. У тебя сотрясение мозга получилось. Доктора побаивались, не станешь ли дурачком. Однако обошлось. Но врач Раневский Георгий Дмитриевич дал мне такой совет, и даже не совет, а приказ. Если ты сам не вспомнишь о том, что случилось, ни в коем случае тебе не напоминать, потому что можно этим нанести тебе непоправимую психическую травму. И вот я изо всех сил старалась, чтобы ты ничего не узнал. Из квартиры на Загородном сразу же сменялась на дальний район. Со всеми родственниками и знакомыми порвала, чтобы они случайно не проговорились. И все время из района в район кочевала, чтобы все следы замести. Это мне очень долго удавалось держать тайну в тайне. А вот теперь... Мама, выходит, я убийца? Не забирай себе в голову такой мысли. Это несчастный случай. Но, знаешь, никому не рассказывай об этом. Люди и так перетолковать могут, что потом всю жизнь с клеймом будешь ходить. Молчи. Мама, а фото Пети есть у тебя? Нет, все, что его касается, я уничтожил, чтоб ты случайно не узнал. И то фото, где все вчетвером сняты, тоже сожгла. А второй экземпляр у подруги моей школьной хранится, у Симы Горбачевой. Она ничего не знает, думает, что Петя от ангины умер. Я ее множество лет, эту Симу, не видела. А где она живет? Мать дала мне адрес. Позже я побывал у этой Симы Горбачевой и выпросил фото. Я всю жизнь храню его и в полет на Елмес взял. Неспроста взял.